Из цикла «Песни в письмах, чтобы не скучало». Воробьевы горы. Грудь под поцелуи, как под рукомойник, ведь не век, не сряду лето бьет ключом, ведь не ночь за ночью низкий рев гармоник подымаем с пыли, топчем и влечем. Я слыхал про старость, страшные прорицания, рук к звездам не вскинет ни один бурун. Говорят, не веришь, на лугах лица нет, у прудов нет сердца, Бога нет в бору. Расколыжи душу, всю сегодня выпень, это полдень мира, где глаза твои. Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень, дятлов, туч и шишек, жара их вои. Здесь пресеклись рельсы городских трамваев, дальше служат сосны, дальше им нельзя. Дальше воскресенье, ветки отрывая, разбежится просек по траве скользя. Просевая полдень, тройцын день гулянья, просит роща верить, мир всегда таков. Так задуман чащей, так внушен поляне, так на нас, на ситцы, пролит с облаков.